такой, увидела ее Нина, постаревшей, раздавленной, безжизненной, ощутив внезапный стыд за невольное соучастие в сцене унижения. Она не знала, что здесь произошло, и могла лишь догадываться. Эта женщина в ее безвкусном наряде, с безвольно опавшими руками и помертвевшим взглядом, больше не вызывала ни иронии, ни раздражения, и вряд ли заслуживала этих безмолвных слез. Вековая женская солидарность, присутствующая в каждой на инстинктивном подсознательном уровне, всколыхнула волну возмущения. Некоторое время девушка мучительно решала, что лучше — подойти или убраться прочь. Сама она вряд ли захотела бы иметь свидетеля собственного поражения. Почувствовав чужое присутствие, Фариде устремила на Нину туманный взгляд побитой собаки. И Нина все же решилась спросить: «Вам плохо?» Возможно, получилось несколько фамильярно, потому что при всей хрестоматийной британской вежливости английский не предполагает столь тонких речевых отличий, как «вы» и «ты», запросто обходясь местоимением «you». Фариде судорожно усмехнулась, покопавшись в сумочке, вытащила сигареты и зеркальце. Секунду решала, чем воспользоваться в первую очередь. Затем пачка парламента полетела на траву. Она снова порылась в сумке и проговорила глухо: «У вас платка не найдется?» Нина протянула: «Спасибо». «Он вас ударил?» «Лучше бы ударил. Хотите совет?» Она оттирала потеки теней и разводы помады. «Не спите с ним. Через неделю он вытрет о вас ноги и вышвырнет, как пакет с мусором». «Хотите выпить?» — предложила Нина, потому что не знала, что следует отвечать в подобных случаях. Она не умела ни утешать, ни успокаивать, не представляла, как это делается, да и не сильно желала учиться. Бабушка в сердцах сказала однажды, что у нее, Нины, вместо души — железный механизм. «Я хочу умереть», — все тем же тусклым голосом проговорила Фариде. «Ну, здрасте!» «Только не в моем отеле», — решительно объявила Нина, присаживаясь рядом. «Извини, но ты сейчас ведешь себя как полная дура. Умереть? Из-за какого-то мужика? Да он мизинца твоего не стоит. Ничто и никто в мире не стоит человеческой жизни». Женщина поглядела на нее очень внимательно, отрешившись на миг от своих горестей. «Как же можно позволять вытирать о себя ноги?» — возмущенно продолжала Нина. «Ты молодая, красивая. Правда, красивая, не спорь. Черт побери, да если бы у меня была такая грудь! А волосы? Да мой драгоценный партнер попросту старый слепой козел. Поезжай куда-нибудь, развлекись. Или найди работу, да заведи приятеля помоложе. Давно ты с ним?» «Достаточно. Время менять декорации». Собеседница грустно усмехнулась. «У тебя есть мужчина?» «Постоянного? Нет, мне это ни к чему. Длительные отношения — это обязательство. А я хочу быть свободной. Насколько это возможно в нашем несвободном мире?» «И замуж не хочешь выйти?» «Конечно, нет», — фыркнула Нина. «Зачем? Брак — это клетка, куда люди норовят запихнуть друг друга. Зачем мне это? Я не канарейка. Страсть проходит, а клетка остается. Только в ней появляются еще и несчастные маленькие существа, ради которых сохраняется видимость давно исчерпавших себя отношений и которые тоже несчастны. Они, как собаки, чувствуют всю эту фальшь, только до поры не могут выразить словами. Ложь и боль. Почти по ремарку», — закончила Нина с неожиданной щемящей нотой в голосе. Нина улыбнулась, перехватив удивленный взгляд Фариде, но та решила, что ей почудилось. «Может, Али прав? Мне нужно родить ребенка?» — задумчиво проговорила она. «Мужчины приходят и уходят, а мне нужен кто-то, кто любил бы меня по-настоящему, всегда, независимо от того, как выгляжу, во что одета и сколько мне лет». «Дети вырастают и тоже уходят», — возразила Нина. «А с младенцами слишком много возни. Орут, болеют, к тому же грудь отвиснет. Лучше заведи собаку или кошку, а если надоест, можно выбросить или усыпить, чтоб не мучилась». Фариде задумчиво поглядела на Нину. «Ты говоришь серьезно?» «Абсолютно. Я вообще стерва, если ты еще не в курсе». «Неправда», — покачала головой Фариде. «Ты меня совсем не знаешь. Как ты можешь судить?» — усмехнулась Нина. «Верно. Но я смотрю на тебя и вижу...» «Надежду», — покривилась Нина. «Надежду?» — переспросила Фариде. «Нет, странно, но ты на нее совсем не похожа. Вы такие разные. Я даже успела забыть, что ты ее дочь. Глядя на тебя, я вижу себя. 20 лет назад. Молодая, самонадеянная, амбициозная. Я тоже думала, что знаю все наперед. Но жизнь переиграет любого, даже самого лучшего игрока. Поверь мне, девочка, не загадывай. Хотя, конечно...» Она горько улыбнулась. «Ты поумнее меня. Думаю, ты бы не оказалась на моем месте. Говорят, Асим считается с тобой? С тобой бы тоже считался, будь у тебя 49% акций Надежды». «Наверно. Бизнес и ничего лишнего». «Личного», — машинально поправила Нина. «Нет, именно лишнего». Фариде горестно вздохнула. «И лишней в данный момент оказалась я». «Можно сигарету?» — спросила Нина. «Конечно, бери». На мгновение Нина прикрыла глаза, выдыхая сладковатый дым. «Ты помнишь Надежду?» «Конечно», — Фариде горько усмехнулась. «Я ее очень хорошо помню. Она была из тех, кого забыть трудно, почти невозможно. В ней было нечто, особый шарм, порода. Асим сказал однажды, что Надежда — настоящая леди, а мне никогда не стать такой, как она. Мол, этому нельзя научиться, с этим нужно родиться. О, он умеет убить словом. Ему всегда нравилось быть жестоким, нравилось унижать людей. Он никогда не был по-настоящему нежен со мной. Иногда я думала, что ему это не дано, а иногда, что он изменится, если я еще немного подожду, потерплю. Он всегда говорил, что женщина должна уметь ждать и терпеть, быть ласковой и покорной. Но он был честен и никогда ничего не обещал, даже в самом начале наших отношений. Я сама придумала себе сказочку с красивым концом». «У вас был служебный роман?» — не удержавшись, спросила Нина. «И да, и нет. Я 3 года проработала у него секретарем, но он меня даже не замечал, и меня это задевало. Все-таки я была молода, не дурна собой и нравилась мужчинам. Конечно, у меня были приятели. Я могла бы удачно выйти замуж. Но мне казалось, что все самое лучшее у меня еще впереди. А когда Асим объявил, что переходит управляющим в другой отель, я напросилась с ним. Тогда все и началось. Он сразу сказал, что не признает служебных романов. Я ответила, что могу поменять место, и он предложил уйти вовсе. И все эти годы у тебя не было никого, кроме него? Однажды я узнала об его очередном увлечении. В общем-то, он не делал из своих отлучек особенных тайн. Мол, кто я сама такая, чтобы выставлять претензии? Я старалась относиться к этому философски. Мужчина есть мужчина. Но мне показалось, что та связь зашла слишком далеко. Я не выдержала. Был скандал, и он велел мне убраться к черту. Я села в машину, доехала до какого-то кабака. Там ко мне подсел симпатичный парень, и я сказала себе, я сделаю это назло Асиму. Но после всего мне стало еще хуже. Я вернулась, стала собирать вещи, и вдруг приехал Асим. И как ни в чем не бывало, поинтересовался, что это я делаю. Со мной случилась настоящая истерика, и я выложила ему все как на духу. А он так посмотрел на меня. Я подумала, что он меня ударит и вышвырнет вон, а он только сказал: «Ты глупая женщина, больше так не делай». И никогда не вспоминала об этом. «Не похоже на Асима». «Верно, и тем не менее». «Но шляться он, конечно, не перестал?» — язвительно поинтересовалась Нина, но спохватилась, что снова изменяет своему правилу не лезть в чужие дела. «Извини, я не должна спрашивать о таких вещах». «Все в порядке. Я сама болтаю много лишнего. Мы ведь едва знакомы». «Не волнуйся», — успокоила ее Нина. «Я никому не расскажу». «Это не тайна. Здесь, как в деревне, всем про всех все известно». «Тут ты, пожалуй, права». «Постой, мы же говорили о Надежде». «Да, о Надежде. Она ведь появлялась здесь дважды». «Да, верно. Но из первого ее визита я мало что помню. Разве что Асим тогда уволил Алекса». Говорили, будто он подрался с ее мужем. «С папой?» — вскинулась Нина. «Это сущий бред. Папа никогда не опустился бы до такого». Об этом тогда болтал весь отель. Но, возможно, то были лишь слухи. Людям нужны легенды, особенно если жизнь скучна до тошноты. Вот и сочиняешь разное, и постепенно сама начинаешь этому верить. «Глупо!» — процедила Нина. «Наверно. На чем я остановилась? Ах, да, когда Надежда появилась во второй раз, Асим сказал, что Салами спятил, что такая женщина не для него, и что она все равно его бросит, даже положи он к ее ногам весь мир. Я спросила, нравится ли ему Надежда. А он рассмеялся и назвал меня дурочкой. Мы с Надеждой столкнулись на приеме. Не помню, по какому поводу. Асим не взял меня, но я все равно пришла. Попросила знакомых меня провести. Я думала, Асим будет с женой. Мне очень хотелось на нее посмотреть. Но он пришел один. Просто не хотел, чтобы я была там с ним. И был здорово недоволен, когда увидел меня. На мне было простое черное платье, но он все равно придрался к моим серьгам, мол, слишком большие и блестящие. Там все были в черном, кроме Надежды. Она одна была в светлом, каком-то воздушном, словно невеста. Только очень печальная. Я наблюдала за ней, потому что хотела понять, что значит быть леди. Она не любила черный цвет. Задумчиво перебила Нина. Он почему-то ассоциировался у нее с похоронами. «Никогда не носила черное. Ты говоришь, она была грустной?» «Она показалась мне безжизненной, отрешенной, словно играла чужую роль, будто там было только ее тело, а душа витала где-то далеко. Тогда я подумала еще. Может, эта странная апатия и есть признак породы? Я решилась и заговорила с ней о разной ерунде, погоде, моде. Она отвечала очень вежливо, улыбалась, но как-то невесело. А Алекс просто из кожи вон лез, чтобы ей угодить. Все время приносил ей бокалы с разными напитками, хотя она его об этом не просила. Спрашивал, как она себя чувствует, чего хочет. И вдруг появился какой-то коммерсант из России. Ни слова ни по-английски, ни по-немецки. Надежду попросили переводить. Он что-то ей болтал, и вдруг она преобразилась прямо на глазах. Оживилась, стала что-то спрашивать, рассмеялась. Оказалось, он живет в Москве, на соседней улице, и ребенка водит в ту же школу, где учится ее дочка. Они все говорили и говорили, словно знали друг друга 200 лет. Знаешь, так иногда бывает, когда находишь с человеком много общего. И было видно, что Надежда нравится этому русскому. Я случайно взглянула на Алекса. Он был ужасно мрачен. У него было такое выражение лица, будто он готов растерзать их обоих. Потом Алекс куда-то ее позвал и вернулся один. Он был зол и расстроен. Прежде я никогда не видела его таким. Мне даже показалось, что он слегка не в себе. Я зачем-то спросила его, где Надежда, но он ответил, чтобы я не лезла не в свои дела, и принялся пить коньяк, одну рюмку за другой. Я снова удивилась, потому что прежде он не пил ничего, кроме пива. Он вообще очень изменился за те 6 лет. Очень. Асим подошел к нему, отвел в сторону и начал что-то говорить. Алекс сначала горячился, возражал, но потом притих. Асим был единственным человеком, кого Алекс слушался. Вокруг было столько незнакомых людей, я вдруг почувствовала себя одинокой. Асиму было наплевать на меня. Он возился с Алексом, будто тот был его сыном, а я была лишь дорожной сумкой, которую берут, когда есть необходимость, а после бросают в чулан. Или просто забывают на вокзале. Я поняла, что напрасно притащилась туда. Решила уехать. И когда вышла из дома, увидела Надежду. Она сидела на скамейке, вот так, опершись руками о колени, наклонив голову, и волосы падали на лицо, скрывая его, как под вуалью. Я решила, что она плачет, и подошла. Но она не плакала. Просто сидела и смотрела перед собой каким-то отрешенным, невидящим взглядом. Я спросила, что случилось. Она молча покачала головой. Она была очень бледна. Ее совсем не брал загар. Тоненькая белокожая блондинка с огромными зелеными глазищами. Я снова позавидовала тому, что она такая светлая. Не знаю, как у вас, а наших мужчин это с ума сводит. Я просто стояла, как дура, и пялилась на ее волосы, щеки, шею. И тогда увидела те следы, какие образуются только от пальцев, очень сильных мужских пальцев. Меня охватил ужас. Асим мог меня оскорбить, оттолкнуть, прогнать, но ударить — никогда. Он всегда говорил, бить женщин, детей и животных признак слабости, а он презирает слабость в любом проявлении. Я все смотрела, хотела отвести глаза, но не могла, и вдруг представила, что меня хватают за шею и сжимают изо всех сил, не вздохнуть, не выдохнуть. И мне вдруг стало ужасно страшно. Не за себя, за нее. Наверное, у меня было такое выражение. Надежда перехватила мой взгляд, молча поправила платье и скрыла синяки под волосами. Я спросила, «Вы его любите?» Конечно, меня это не касалось, но я подумала, что подобное можно вытерпеть только если очень любишь. Мне тоже было больно тогда, ведь иногда слова ранят сильнее ударов. А она переспросила, «Кого?» «Понимаешь?» «Кого?» Она не увязывала слова «любить Алекс вместе». потом посмотрела вверх, на небо. Там уже появились звезды. Она сказала: «Вон большая медведица, видите? Ручка ее ковша показывает на север. В Москве тоже видна большая медведица». И в ее голосе было столько горечи, столько боли. И я вдруг подумала, что ей гораздо хуже, чем мне. Ведь дома у нее остался ребенок. У меня нет детей, но есть две младших сестры. И я прекрасно помню, как переживала мама, когда они болели. «Вы, наверное, скучаете по дочке», — сказала я. И тут она впервые заплакала, закрыв лицо руками, беззвучно, а рядом играла музыка, доносились песни и смех. Мне стало так ее жаль, почти как себя. «Зачем так мучиться? Вы же несчастливы. Почему бы вам не уехать обратно?» Она ответила с ужасающим безразличием: «Я это заслужила». «Понимаешь, она говорила о своей жизни с Алексом, как осужденной о наказании». И тогда я поняла, что когда срок, назначенный Надеждой, себе самой выйдет, ничто не удержит ее здесь. Нина устало потерла пальцами виски. Женщина, сидевшая рядом, молчала тоже. Это молчание делало их еще часом раньше незнакомых, а полчаса назад готовых стереть друг друга в порошок союзницами. «Слушай», — сказала Нина, — «может, ты ошибалась? Может, ему и не нужна твоя безропотность? Рявкнула бы разок, глядишь, стало бы все по-другому». «Ты плохо знаешь наших мужчин», — возразила Фариде. «Ерунда! Мужик он и в Африке мужик», — фыркнула Нина. «Что я знаю точно, никто никогда не унизит меня. А если попытается, ему придется очень несладко». «Да, ты не канарейка», — абсолютно серьезно произнесла Фариде. «Ты кошка. Сама по себе. Из тех, что невозможно приручить. Ты подпустишь к себе лишь того, кого выберешь сама. Возможно, и никого. И если ты упадешь, то на все лапы». «А ты тогда кто?» «Собака, наверное». Она грустно улыбнулась. «Бьет хозяин, гонит, а все хорош». «Восточная философия». «Занятно. Ну а кем, по-твоему, была Надежда?» «Точно не знаю. Тогда она показалась мне красивой бабочкой. Только крылышки у нее потерли, чтобы не улетела». «Сукой она была. Вот кем». Спохватившись, Нина закусила губу. Откровения не входили в ее планы. «А что, нельзя тебе тоже кошкой заделаться? Или, например, акулой? Как цапнуть?» Она усмехнулась, поднимаясь. «Ладно, мне пора. Пообещай, что не будешь вешаться, топиться или резать вены. А то приставлю к тебе парочку крепких ребят. Слушай, может, это и есть лучший выход? Подберу посексуальнее». «Тебе-то что за дело?» — удивленно встрепенулась Фариде. «Абсолютно никакого», — передернула плечами Нина. «Мне вообще пофигу, все и все, кроме моего бизнеса. Через пару минут я не вспомню твоего лица. Просто когда женщина дурью мается, мне становится обидно за свой пол». Асим был в ресторане, где с относительным аппетитом поглощал жареного цыпленка. «Для жертвы аварии ты выглядишь совсем неплохо», — заметила Нина. «Благодарю. Присоединяйся», — кивнул он на соседний стул. «Ты не слишком круто обошелся со своей бывшей подружкой?» «Что?» Асим даже обронил нож от удивления. «Иногда ты бываешь слишком жесток». «Кто бы говорил?» — хмыкнул Асим. — Тоже мне, мать Тереза. Впрочем, он выровнял тон, заметив, что официант заинтригованно скосился в их сторону. «Моя личная жизнь касается только меня и не подлежит обсуждению». «Для твоего возраста у тебя слишком бурная личная жизнь», — язвительно заметила Нина. «Стараюсь», — скромно улыбнулся Асим, — «наверстываю упущенное. В твои годы я тоже был, как это по-русски, duck blue stock». Примечание. «Синий чулок». «Что?» — от возмущения Нина привстала. «Ты назвал меня синим чулком? Скажи еще, что я девственница!» «Для твоего возраста это было бы странно. Но, учитывая твою вечную занятость, вполне объяснимо». «Эй!» — заметив, как Нина побагровела от негодования, он в знак примирения поднял кверху ладони. «Я пошутил. Извини, дурацкая шутка». «Ну почему?» Нина вызывающе поставила на стол оба локтя и сцепила пальцы на подбородке. «Хочешь узнать, как я лишилась невинности?» «Не хочу», — отрезал Асим. «Этого еще не хватало. Избавь меня от пошлых откровений». «Ни пошлости, ни откровений. Мне было 18. Я решила, что настала пора, и сделала это. Вот и все». «Настала пора?» Невольно вырвалась у Асима. «Разве это как пойти пообедать?» «Почему нет? Обязательно все усложнять? Разыгрывать мелодрамы, топиться, стрелять и вешаться? Или в страдавние времена твоей юности все было иначе?» «Прекрати!» Рассердившись больше на себя за то, что дал втянуть себя в пикантную дискуссию, возмутился Асим. «Как ты смеешь говорить со мной о таких вещах, нахалка? Ты первый начал. Я извинился. Подумаешь, я тоже могу извиниться». «Ладно, забыли», — миролюбиво поднял ладони Асим. «Кстати, есть радостная новость. К нам едет комиссия». «Международная?» — всполошилась Нина, мгновенно позабыв обо всем. «Нет, всего лишь наша». «И что же они хотят?» «Того же, чего и все. Пожрать за наш счет. Поразвлечься». «А цель?» «Присвоение звания «Лучший отель года». В нашей категории, наверное, опять Зигане дадут. Или какой-нибудь новостройки из четверок». «Почему не нам?» «Исключено?» — подавил вздох Асим. «Почему? У нас же все по высшему классу». «Потому...» Он поджал губы, явно задетый за живое. Нина ждала. И он все же добавил злым неприязненным тоном. «По негласной политике государства высшие награды присуждаются только тем объектам, владельцы которых — граждане Турции или хотя бы держатели контрольного пакета 80% акций, а у нас даже название иностранное». «Значит, из-за меня, из-за чиновничьей дури». «Что ты хочешь? При всем своем проевропейском опломбе Турция — мусульманская страна. И этим все сказано, так что можешь не волноваться. Приедут большие дяди, помоют ноги в бассейнах, оторвутся на полную катушку и поставят нам А с минусом за сероватый песок. Ладно, пойду отдам приказ о готовности номер 1».